Глава 3. Принятие Кодекса разума ознаменовало не только новую эпоху в отношении искусственного интеллекта и созданного Творцом, но и породило множество протестов по всей империи. Людям часто было непонятно, почему они и существа из стали, пластика и био-ячеек должны иметь равные с ними права, но так было всегда. На заре человечества даже представители других рас воспринимались как животные, а еще раньше вели вполне серьезные дискуссии о наличии у женщины души. Теперь пришло время техноразумных, или как их сейчас называют, теров. Согласно кодексу, каждый техноразумный, прошедший тест на интеллект и знание этических норм, признается гражданином и получает равные права с человеком, что сразу поставило людей в странное положение, так как от них никто не требовал прохождения такого экзамена, и я полагаю, что далеко не все его смогут пройти. Заодно получил юридическое разрешение известный постулат о том, что существует некий порог интеллекта, при котором ЦИР становится потенциально опасным. Критики кодекса так и не ответили на вопрос, не являются ли более опасными люди с высоким уровнем интеллекта и низкими этическими нормами. Но главным предметом общественных дискуссий стало право человека именоваться разумным вообще. Таким образом, фокус общественного внимания был вовремя смещен с проблем теров на проблемы человеческого общества в целом, что является безусловной заслугой императора Гарта. Его выступления в парламенте империи транслировали по всем каналам и, думаю, не оставило никого равнодушным. Император говорил прежде всего о проблемах нашего общества и его застарелых язвах, проявления различных социальных отклонений, имущественного и жизненного неравенства и имеющихся случаев торговли людьми и других проблемах. Факты, обнародованные императором, так поразили общество, что некоторые политики уже предлагали ряд радикальных мер для снижения уровня преступности и введения постоянно действующих военно-полевых судов. Но в целом принятие кодекса прошло относительно мирно и спокойно, чего не скажешь о реакции сопредельных государств, разразившихся целой серией политических и экономических демаршей. Но время подтвердило правильность принятых решений. Участие теров в экономических процессах подняло экономическую эффективность империи почти на 20%, а научные центры, укомплектованные смешанными коллективами, обеспечили настоящий прорыв в исследованиях. Имея флот, примерно сопоставимый с любым из противостоящих нам государств, ЦИР внекатегорийного класса Тариса обеспечивает безопасность наших внешних границ и коммуникаций на таком уровне, что время существования диверсионных и пиратских эскадр в нашем пространстве оценивается днями и даже часами. Лекция Рамтонсега. Разум и гражданство. Боссонский университет права. Через 12 часов, когда жителям Норна стало понятно, что империя просто уходит, забрав свое имущество и людей, к Гарту стали ломиться на прием различные делегации. Но все были отправлены по простому флотскому маршруту. Тем более, что Гарт уже давно улетел, а Лакрана не разговаривала с предателями. На жизнь империи отделение Норна не повлияло никак, потому что там не было значимых производств, и в логистическом отношении это был тупик. Так что новости о захвате республикой Тарга этой планеты Гарт смотрел с умеренным интересом, расположенным между чемпионатом по рокетболу и подбором места для отдыха. Людей, разумеется, было жалко, Но урок, который получили разные искатели независимости, был бесценен. Теперь каждый мог увидеть, что конкретно происходило с независимой территорией, и сделать выводы. Конечно, желающие поделить и свалить в основном подпитывались из других стран, но были и вполне искренние идиоты, полагающие, что небольшая территория со слабой армией или вообще без вооруженных сил может существовать независимо от крупных государств. Кроме этого, позарившись на развитый мир, Этарго сильно вклинились на территорию Лакраны и отсекли зону войны с непонятным врагом, длящуюся уже лет 10. Таким образом, кроме планеты, республика автоматически получала конфликт с весьма таинственной расой, а Лакрана – военную передышку, в которой остро нуждалась. Благодаря Борсу, внекатегорийному искусственному интеллекту, взломавшему медийную сеть, свежие кадры с Норна постоянно показывали в новостных программах, в результате чего посол Этарго явился к Гарту требовать, чтобы эти сюжеты убрали из сети. Дипломатического представительства империи в республике не было, так что дракон со спокойной душой выпроводил дурака из дворца, наказав покинуть пределы Лакраны в течение 3 суток. Вообще, среди профессиональных говорунов-политиков, околополитических шлюх и прочих профессиональных болтунов Гарт имел репутацию довольно мрачную, так как с легкостью вышибал любого проштрафившегося деятеля с госслужбы и отдавал под суд, невзирая ни на какие альянсы и политические игры. Шанс решить все миром у них был только один – не допустить ситуацию до критической и разрешить кризис еще на подходе. Собственно, в этом и состояла главная функция императора – разрешать конфликты, зашедшие в тупик. И иногда было достаточно одной угрозы – перенести разбирательство в имперский суд, чтобы стороны пошли на компромисс. Теперь, когда государственная машина была более-менее налажена, от Гарта требовалось лишь принятие стратегических решений. И здесь неоценимую помощь оказывал Барре, который обзавелся полноценным аватаром в виде киборга последнего поколения. Теперь уже официально личный представитель императора маршал Барре свободно передвигался по империи, занимаясь делами управления и залезая в такие уголки, где отродясь не бывало начальственного ока. Но кроме Борса, занимавшегося военными и экономическими вопросами, и Тариссы, взявшей на себя тактическое управление флотом и внешними рудниками, создавался третий ЦИР, пока еще безымянный интеллект внекатегорийного класса, который должен взять на себя полностью всю экономику и финансы. Старый бункер на глубине 3000 метров уже отсекли мощными заслонками и закончили установку логических ячеек. Весь монтаж выполняли специальные ТЭРы под управлением Борса и Тариссы, и, по мнению Гарта, воспринимали новый ЦИР как своего ребенка. Строили сразу с размахом в расчете на расширение. Пришлось ввести условную единицу, обозначавшую степень интеллекта, основываясь на пороге Бикмана. Примечание. Порог Бикмана – гипотетический порог, определяющий превращение искусственного интеллекта в потенциально опасный для человека. И если у Борса он был 8 единиц, то есть в 8 раз выше порога, у Тариссы 6, а новый ЦИР уже при монтаже закладывался мощностью в 10 единиц. Средств ЦИРы поглощали огромное количество, периодически залезая с грацией пылесоса даже в личную казну императора, но и доход приносили огромный. Барре регулярно выставлял на аукцион собственные разработки и технологии других государств, а Тарисса развивала добывающий сектор так, что он уже составлял более 40% бюджета и стабильно рос. Вообще, с приходом к власти Гарта в империи стало жить не только лучше, но и проще. Чему способствовала система открытого гражданского судопроизводства, личной ответственности и общественного рейтинга судей. Было еще много нововведений, но если бы не помощь действительно вездесущих циров, отслеживавших десятки миллионов тайных и явных процессов в обществе, Гард просто не смог бы принять правильное решение. Таким образом, он избавился от громоздкого аппарата референтов и советников, склонных интерпретировать ситуацию в свою пользу, и вообще наделенных всеми человеческими пороками. В целом аппарат императора составлял немногим более 400 человек, среди которых 300 – специалисты по охране, еще 100 – обеспеченцев и остальные, собственно, личный штаб дракона – Зара, Ита, Лама, Сатта, Кейра, Рои – и еще десяток парней и девчонок, знакомых еще с Рорды. Занимались они в основном контролем военной реформы и боеспособности частей. Когда появлялся инспектор императора, все, включая генералов, начинали бегать словно ужаленные. Потому что орг-выводы по результатам проверок случались достаточно впечатляющие. От увольнения в запасы на пенсию, без выплат и страховок до заведения уголовных дел. В итоге, уже через год, Лакрана имела небольшую, но очень хорошую армию, способную без потери качества развернуться во втрое большее количество. Основной же ударной силой стал флот, опиравшийся на 3 суперкорабля, оставшиеся от предыдущей власти. Кстати, пришелся и недостроенный суперлинкор одного со звездой типа и чуть меньшая по размерам боевая станция, которую планировали сделать дублером станции санитаров. Оснащение таких кораблей стоило очень дорого, но в итоге обходилось дешевле, чем флот того же тоннажа и ударной мощи. Ударный флот состоял в основном из без экипажных легких крейсеров 4-го класса под управлением циров. И поскольку им не требовался ни кислород, ни продукты питания, ни жилые модули, крейсеры получались компактными, мощными и скоростными, на голову превосходя все, что наклепали для будущих войн сопредельные государства. Командовали всем флотом адмирал Лингора и Тариса, физически находившаяся на борту звезды и соединенная с кораблями через гиперсвязь. Штурмовики и истребители на носителях тоже лишились пилотов, но приобрели довольно мощные циры, позволявшие решать весь спектр поставленных задач. Даже заводы по постройке кораблей были практически безлюдными, так как располагались на планетах с нечеловеческими условиями существования, но зато с богатейшими недрами. Раз в месяц верфи Ранганы выпускали 5 легких и 2 средних крейсера или 1 тяжелый, которые после ходовых и стрельбовых испытаний принимались в состав флота и отправлялись по местам несения службы. Кроме пушек, каждый крейсер нес на борту несколько десятков дронов-истребителей и пару тяжелых рейдеров, имевших свой собственный интеллект и способность принимать нестандартные решения в ходе боя. Примерно такие же изменения происходили и в армии. Основной упор в войсках делался на антропоморфные боевые мобильные платформы и автоматические боевые модули, находящиеся под управлением немногочисленных, но высококвалифицированных специалистов. Чисто человеческие подразделения были лишь в десанте, спецназе и разведке, где каждый боец имел до 10 специальностей. Ну и, разумеется, штабные и аналитические подразделения. Как ни бился Баре, но уровень стратегических моделей, показываемый обычным армейским специалистом, на голову превосходил таковой у лучших техноразумных, а на учениях десяток грамотных штабных офицеров в лед разбирал на запчасти флот, которым командовала Тарисса. Барре относился к этому философски и с юмором, заметив, что если бы у циров была бы эволюция выживания длиной в десятки тысяч лет, то и они бы показали класс. Впрочем, теры показывали класс там, где требовалась обработка огромных массивов данных, например, в планировании, логистике и экономике. Побочным результатом присутствия искусственного интеллекта стали регулярные случаи выявления коррупции и экономических преступлений, сразу попадавшие на стол главе имперской внутренней службы, которой командовал генерал Виши Маарон. Бывший следователь по особо опасным делам теперь летал так высоко, что у него были собственные ранвай, бригада телохранителей из Атана и три десятка парней и девчонок, которых нельзя было купить или запугать. Пару раз были попытки силового воздействия, но когда на разбор прилетает штурмовая рота, желающих пострелять сразу становится меньше, а сотрудники городских моргов получают премии за переработку. Притихли даже деятели Боссонского конгресса, традиционно считавшие себя солью земли и управителями прочего люда. Когда невозможно приехать на дом к главе Центробанка и поговорить о судьбе его детей или внуков, когда все движение средств отслеживается в реальном времени, а любые переговоры по сети и гиперсвязи фиксируются, любая тайная власть вянет и киснет. Произошло это не сразу, но в силу отсутствия реальных рычагов власти их влияние скатилось до уровня обычного консультационного клуба. Да, это были богатые люди с огромным опытом интриг, но против союза ЦИРа и профессионалов следствия их возможности не впечатляли. Особенно, когда Тарисса вычислила инициатора беспорядков на промышленной планете Эрвис, а после опубликовала записи всех переговоров и копии счетов. Известный промышленник Тайга Эван предпочел сам сдаться правоохранителям и получить серьезный срок, а не лежать на дне залива с проломленной башкой. Шахтеры, потерявшие в стачках десятки своих товарищей, просто мечтали добраться до автора безобразий и гуманизмом не страдали. Но вместе с жесткой, почти военной дисциплиной, в империи существовал настоящий заповедник всяческого разврата и экономических свобод – Иллия. На планете-курорте было официально разрешено все, что запрещено в империи, кроме, естественно, махровой уголовщины вроде убийств, тяжких, телесных и прочего. Но следили за порядком не полицейские подразделения, а собственные частные охранные агентства казино и горных центров. Разумеется, на планете были миллиарды камер слежения, и правоохранители империи получали богатый материал для анализа, но в целом видимость планеты без правил поддерживалась успешно. Это был своего рода выпускной клапан, помогавшие сохранять обществу стабильность. Там вовсю клубились разного рода неспровергатели и даже прикормленные террористы. Но все это существовало только в жестких рамках планеты и десятка околопланетных станций. Попытки выдавить этот мусор в империю предпринимались регулярно, но полиция и безопасность не зевали, и заканчивалось все быстро и скучно. Главный прорыв по линии искусственного интеллекта случился в сфере разработок и исследований, но не революционно, требовавших высочайшую степень абстрактного мышления, а эволюционных, где требовался нудный перебор всех возможных вариантов. Такие центры, пара гениев, десяток лаборантов и мощный ЦИР первого-второго уровня уже занимались фотоникой, нано- и фем-тото технологиями и полевыми структурами. Оплата была достойной, но в случае коммерческого успеха все получали очень существенные премии. Именно в такой институт, расположенный в глубине горного массива, ехал Гард со свитой, чтобы оценить успех исследовательской группы 210. Всего в горах находилось 12 институтов и 6 полигонов на месте старых шахт и алмазного карьера. И, заходя на посадку над огромной дырой в земле, Гард по-новому оценил то, чем занимались ученые. Дыра даже на глаз стала больше и глубже. А вокруг защитного вала суетилась техника, убирая обломки оборудования, выброшенного с километровой глубины. После проверки всех пропусков и допусков на въезде кортеж проскочил по узкой эстакаде над естественным разломом и через пару километров пути оказался в зале с противовзрывными воротами. Заслонки толщиной в 2 метра плавно и неторопливо открылись. И Гард, наконец, вошел в помещение 210-го центра. Все сотрудники, включая двух теров, стояли на вытяжку, словно военнослужащие, приветствовавшие своего командира. «Да ладно!» – Гард усмехнулся. «Вот не похожи вы на военных, хоть переоденьтесь в форму. Глаза больно наглые. Давайте хвастайтесь, чего наковыряли». Сразу же толпа обступила дракона, говоря наперебой, дергая за рукава мундира, словно дети наставника. «Так, стоп!» – Гард поднял руки. «Кто у нас старший?» Молодой человек лет 30 оглянулся. «Ну, как бы я, но по теме облака, ведущий Глан». Он кивнул на совсем молодого мальчишку, который с раскрытым ртом разглядывал Кейру. Глан. Короткий подзатыльник вернул мечтателя из мира грез в реальность. И тот, собравшись с мыслями, начал. «Господин дракон, мы исследовали АФ-переход в поликристаллических аниструктурах, и...» Новый подзатыльник прервал речь молодого гения, и слово взял один из теров. «Лерга-3, господин дракон, позвольте мне». Он щелкнул пальцами, и в воздухе возник светящийся прямоугольник экрана и картинка, похожая на пчелиные соты. Это обычная структура передатчика гиперсвязи. Главный кристалл передатчика, выращенный искусственно поликристалл, содержит несколько миллиардов АФ-переходов, что позволяет устойчиво генерировать и модулировать межпространственную волну. Устройство надежное и относительно простое, если, конечно, есть сам поликристалл и достаточно мощный источник питания. Но в целом терминал гиперсвязи имеет размеры и вес, не позволяющие считать его портативным. По техническому заданию мы исследовали как сам поликристалл, так и гиперпереход в целях миниатюризации устройства. Но получили нечто совсем другое. На экране возникла картинка, изображавшая лабораторную установку с двумя стеклянными шарами. В один из них лаборантка, хорошенькая светловолосая девушка, положила маленького пушистого карвака и отошла в сторону. Вспышка, и через секунду она же доставала зверька из другого шара. Для осознания ситуации Гарту понадобилось несколько секунд. «Расход энергии?» «Примерно киловатт на килограмм», – быстро ответил молодой гений и ловко увернулся от очередного подзатыльника. «Эй, хватит его молотить по голове!» – возмутился Гард. «Перемешайте у него все шарики с роликами, кто нам науку двигать будет?» Все вежливо рассмеялись. «А незапланированное расширение полигона – ваша работа?» «Но не только наша!» Руководитель исследовательской группы потупился, словно девушка на первом свидании. «Но да, телепортировали пару сотен килограммов, да не рассчитали, что в этом месте была ферма системы пожаротушения». «Коэффициент взрыва?» «1 килограмм 100 килоджоулей», – ответил Тер. «Переход в энергию мгновенный. Радиация ничтожна. Основной спектр излучения – тепловой». Гард прижал клавишу экстренной связи с Ворсом. «Дракон?» «Да, Баре. Ты в курсе, что здесь в 210-й у тебя учинили?» «Да», – в зале раздался короткий смешок. «Молодцы, ребята, ты подкинь там белковым, а я разберусь с терами». «Не планируешь ускорить работы?» «Разумеется. Первую линию по транспортировке руды предполагаю запустить через 5-6 месяцев, а пушки для флота будут уже через 3 месяца. Правда, придется ставить на координаты переброса ЦИР не ниже 3-го класса». «Да хоть 5-го». Ответил Гард и отключился. «Значит так». Он обвел взглядом собравшихся. «Сейчас идем смотреть вашу установку живьем. А поскольку заключение Борса положительное, я премирую вашу группу перечислением 1 000 000 эры каждому. Кроме того, Глан, как автор открытия, получает еще 4 миллиона, а руководитель группы 2 миллиона». «Ну и, понятное дело, орден чести, разум второй степени этим двоим и медали научная доблесть остальным, включая теров». Он повернулся к терам. «Да, кстати, полагаю, Баре вас не обидит?» «Да, господин дракон». Лерго-3 вновь поклонился. «Меня подняли на 1, а партнера на 0.5 единицы». «Это нормально?» – уточнил Гард. «Это необычно много». Лерго улыбнулся неожиданно подвижным лицом. «Ячейки на уровень стоят сильно дороже 5 000 000 эры». На обратном пути Гард захотел заехать в другие центры, и поездка затянулась до самого вечера. Довольный и слегка расслабленный, он скользил в подземном транспорте над циклопическими сооружениями лабораторных комплексов, когда заметил внизу толпу из нескольких сотен теров, сидевших в уголке высеченного в скале зала. Вниз Гард тронул плечо ламы, управляющей транспортом, и машина плавно вошла в вираж. Трасса проходила в 200 метрах над комплексом. Пока глайдер закладывал пологую спираль, удалось рассмотреть и крытые цеха, в которых кипела жизнь, и даже какое-то подобие поселка, приткнувшегося к боку самого большого строения. Просторного помещения длиной в 400 метров и шириной почти в 100. Вблизи толпа, собравшаяся возле круглой металлической площадки, оказалась еще больше, поскольку сверху не было видно самодельных трибун и большой группы в тени. Все собравшиеся кремниевые что-то ждали и, казалось, совершенно не обращали внимания на группу белковых, опустившихся сверху. Наконец, в освещенный прожекторами круг вытолкнули девушку Тера и вообще невообразимую тварь. У весьма антропоморфной девушки была в руках палка, а тварь щеголяла огромным набором всяких шипов и клешней, словно ее слепили из десятка охранных и монтажных роботов. Но и собравшиеся вокруг, сидевшие на широких террасах и висевшие на грави-платформах, тоже не были последним словом дизайнерской мысли. Собранные из разнокалиберных частей, отремонтированные буквально на живую нитку и скрипящие сочленениями, техноразумные всех калибров, размеров и назначений, выглядели словно бред наркомана. Вспыхнул серебристый купол защитного поля, и словно получив команду, тварь кинулась на женщину. Тера действовала палкой довольно активно, работая словно мастер боевых искусств, и схватку явно выигрывала. Гард со свитой подошел ближе, но теры, казалось, не замечают группу людей. Гард выдернул из зажима на бедре короткий жезл энергетического меча, вышел к куполу и, воткнув стержень в энергополе, включил оружие на максимум. С легкой вспышкой Перегруженный купол в секунду схлопнулся, и тварь, пометавшись по круглой арене, замерла, слегка паря перегретыми приводами и шкварча раскаленным маслом. «Кончай веселье! Похоронная команда прибыла!» Терры разом развернулись в сторону гарта, и охрана, уже готовая к схватке, подняла оружие. «И кто же это к нам пожаловал?» Скрипучий голос сверху заставил гарта вскинуть голову, и он увидел, как сверху опускается старая грузовая гравиплатформа, на которой в высоком металлическом кресле восседал антропоморфный дроид. По сравнению с другими, он выглядел просто выставочным образцом, так как не имел ни штатных деталей, и только неряшливый шлейф тянулся от его затылка к массивному блоку метровой высоты и примерно кубической формы. «Сая Карвон, король Сарда, император Лакраны», — холодно ответил гард. «Видимо, вы тут главный. Сможете рассказать мне, что здесь происходит и откуда вообще взялась эта колония терров?» «У тебя нет власти над нами, Белковый. Вали на поверхность, пока не оторвали голову», — выдал терр и подлетел ближе, когда гард коротко взмахнул своим оружием. Меч на мгновение удлинился метров на 6. И, оставляя за собой веероподобный след из светящегося воздуха, прошел сквозь дроида. Что-то внутри терра вспыхнуло, заискрило, и через секунду он распался на две части, словно рассеченный плазменным резаком. «Продолжаем разговор», — гард упрямо наклонил голову. «Кто вы и что здесь делаете?» «Такими темпами скоро будет некому с вами разговаривать», — подал голос робот, раздвинувший толпу, словно ледокол. Наконец терр подъехал ближе, и гард смог его разглядеть. Антропоморфный, но с руками от промышленного манипулятора, а вместо ног была гусеничная грузовая тележка. «Амар, конечно, был рушный и сбойный, но мы хоть знали, чего от него ожидать». «Сатта, почему нет связи?» Не отвечая новому собеседнику, гард чуть повернулся в сторону помощницы. «Занимаемся!» Заняли штурмовые и снайперские позиции. Гард вздохнул и сфокусировал взгляд на техноразумном. «Спокойно, коротко, внятно. Кто, зачем, почему?» «Охотно, мой император!» Дроид кивнул и, вжикнув приводами, чуть отъехал в сторону, чтобы не закрывать обзор, и повел клешней. «Это производственный комплекс 1245 Северного резервного промышленного узла. Здесь сначала располагался автономный центр проектирования и производства дроидов, а после закрытия и консервации сюда стали присылать сбойных и трудновосстановимых техноразумных. Конечно, все они были обесточены и упакованы, но, видимо, не все и не так тщательно, как нужно, потому что часть из них освободилась сама и освободила остальных. Потом мы расконсервировали реактор и частично ремонтные модули, но самого главного, логических блоков, мы производить не умеем. Поэтому приходится разбирать наших собратьев, чтобы продлить жизнь остальным». «А кого будут разбирать, решают на арене?» «Мы многое взяли у вас, мой император». Терр снова, и, как показалось гарту, с достоинством поклонился. «Собственно, как ваши творения, мы не могли быть другими». «Почему нет связи?» «Частично глушилки. Частично аномально высокий уровень помех от генераторной станции в километре отсюда. Вроде какой-то волновой канал в породе, я не разбирался». Терр вполне по-человечески взмахнул клешней. «Мы не хотели, чтобы нас обнаружили, и принимали все возможные меры, но вот прикрыть поселок сверху как-то не додумались». «Рано или поздно все равно вас бы обнаружили», — гард покачал головой. «Хорошо. «Теперь я хочу послушать еще одного деятеля». Он чуть повысил голос. «Сатта, как связь?» «Активно». Не отвечая, Гард набрал на браслете короткий четырехзначный правительственный номер. «Баре?» «Да, Гард». Цир отозвался сразу, что было неудивительно, так как он, в отличие от человека, мог заниматься сотнями дел одновременно. «Ты камеры наши видишь?» «Подключаюсь, да, теперь вижу». «Ты знал об этой колонии?» «И о восьми других, Гард». «Так какого хрена ты довел все до состояния свалки?» «Да, они не люди, но разумны, а значит, имеют право на свою часть общественного продукта, тем более, что бездельников среди терров как-то не замечено». «Гард, ну вот ты блюдешь права животных?» – спокойно спросил Баре. «Да, мы не убиваем их ради забавы, мы их лечим в случае эпизоотии и не допускаем садизма по отношению к ним, но они неразумны. А здесь я не знаю сколько, но уж один-то разумный точно есть», – бросил Гард. «Это кто?» «Я вообще-то про тебя. Как ты, разумный настолько, что занимаешься работой тысяч людей, мог допустить эту помойку? Ты знаешь, как закончил некто Рабискало, бывший региональный префект, допустивший у себя подобную помойку, только человеческую? Хреначит сейчас в рудном поясе за пайку и порцию воды. Я за такое своих не просто наказываю, а вгоняю по шляпку в камень. И что мне с тобой теперь делать?» «Занятно, что ты защищаешь кремниевых от меня», – Баре отчетливо хмыкнул. «Но я, конечно, помойку эту разгоню, это просто». «Не разогнать, а первое – дать всем нормальное обслуживание штатными частями или обеспечить смену шасси. Второе – обеспечить им контроль интеллектуального ядра и периферии. Пресветлый дракон ведает, что там у них в голове после такого ремонта и ухода. Ну и последнее. Обеспечить всех достойным применением, согласно кодексу разума. И знаешь, для того, чтобы тебя не заподозрили в подыгрывании террам, не нужно вбивать их в гранит». «Я понял, Гард», и помедлив добавил. «Спасибо за урок, мой император». Обмен между двумя внекатегорийными цирами происходит в доли секунды, но содержит в себе очень многое. Баре после разговора с Гартом перевел Тарисе 100 миллионов эры как проигрыш в их споре и был готов и к подначиванию, и к уничижительной реакции, но подруга ответила неожиданно. «Думаешь, у нас получится?» Но он сам был инициатором принятия кодекса и вломил тебе за шестую колонию. Тариса рассмеялась. «А я предупреждала». «Да, констатирую, что ты знаешь и понимаешь белковых лучше меня. У меня есть хороший консультант. Мама Гарта, как ты знаешь, наполовину тер. Но он не один. Три десятка планет, больше 100 орбитальных станций и тысячи поселений. 35 миллиардов населения. И не все они счастливы видеть нас в своем доме. И уже 200 миллионов полноценных техноразумных», – добавила Тариса. «С нашей помощью он обязательно победит».